Глава 45. «Держишься?» — спросил через плечо Кир. «Руками и ногами», — заверила я его, с усилием оторвав взгляд от ртутной в лучах заходящего солнца поверхности под нами. «Мы же туда? Правда, туда? На это дивное озеро? Йо-хоу!» Следующий же миг Грифон сложил крылья и камнем понесся вниз. Я захлебнулась восторгом. Глядя, как зеркальная гладь несется прямо на нас со скоростью ветра, я завизжала к явному удовольствию Зеленоглазого. Тит рывком расправил крылья над самой водой, застывая в воздухе, а потом сделал петлю. «Мамочки!» Меня приподняло и ощутимо усадило в седло. И если бы я не держалась за Накшаса... Нет. Я знаю, что Кир никогда не позволил бы мне упасть, но выброс адреналина был просто сумасшедшим. Прежде чем спикировать на белоснежный берег, мы еще несколько раз взмывали к самым небесам, скользили по невидимой спирали вниз, проваливались в воздушные ямы, носились наперегонки с ветром. И я визжала. «Мамочки, как же я визжала!» Боевой клич целого племени взбесившихся дикарей отдыхает, буквально. И Кир смеялся. Прямо раскатисто хохотал, гад. И пускал Грифона в еще более быстрый, стремительный, безумный полет. Вот это была скорость. Даже не так. Скорость. Полет. Волшебный, бешеный, безумный. Только мы. Только Тит. Только небо. Что то и дело оказывается у нас под ногами, только бьющий в лицо ветер. Мой оглушительный, полный восторга и радости визг, смех Зеленоглазого и недовольное ворчание из левой сумки, свидетельствующее о том, что беська нашей общей радости не разделяет. Когда я на покачивающихся ногах и не без поддержки Кира обошла Тита, испытывая непреодолимое желание поблагодарить Грифона за аттракцион, показалось, что Тит смотрит на меня сукаризной. «Бедненький», — принялась я чесать там, где по логике должно располагаться ухо. «Ты совсем загонял бедную птичку», — укоризненно сказала я, обернувшись к Киру. Грифон же, словно все понимал, состроил такие глазки, что даже котику из Шрека далеко. Кир засмеялся. «Это он из-за тебя обиделся». «В смысле?» «Громко кричала, да?» Я принялась чесать и наглаживать с еще большим усердием. «Прости, милый. Я эмоциональный экстраверт. Это не лечится. Когда мне хорошо, я всегда кричу». Сперва ляпнула, потом поняла, что ляпнула, и что логично вспыхнула до самых корней волос. Кир, конечно, говорил, что дома у него это их магическая звукоизоляция, но все равно вдруг стыдно стало от некоторых воспоминаний. Зеленоглазый развеселился еще больше. «Он волновался, что ты испугаешься», — пояснил Накшас. «Ах ты мой хороший!» Я буквально повисла на шее Грифона, млея от удовольствия. «Из-за меня, значит, расстроился». «А я хороший?» — раздалось за спиной ревнивое. Со смехом обернулась. «Ты самый лучший», — уверенно заявила я, обвивая шею Накшаса руками и целуя в губы. «И отдельное тебе спасибо за проявленное мужество во время знакомства с моими. Вот еще один поцелуй. И сюда, вместо ордена». Тит, воспользовавшись тем, что объект тормошения сменили и его оставили в покое, взмахнул крыльями и взмыл в небо. Воздушная волна из-под внушительных коричневых крыльев бросила волосы в лицо, пришлось отбрасывать и отплевываться. В сгущающихся сумерках крылатый силуэт вскоре пропал из виду. «А я думала, он устал», — Кир покачал головой. «Чтобы загнать Тита, нужно куда большее, поверь». «Кстати, я таки не упала», — напомнила я. «Ты обещал меня научить управлять Грифоном». «Это то, чего тебе сейчас больше всего хочется?» спросили с легкой укоризной в голосе и прикусили мочку уха. Я ойкнула, чувствуя, что хочется, конечно, но кое-чего другого. И совсем кое-чего другого. «Если честно, больше всего хочется есть», призналась я, запрокидывая голову и подставляя шею для поцелуев. «Поэтому мы здесь и приземлились», — шепнул Кир, прижимая меня к себе. «Только ли поэтому?» Меня чмокнули в нос и сообщили. «Здесь растут лучшие унгасхины в Накшасе». «Не знаю, что такое унгасхины, но звучит аппетитно. Впрочем, ты их мог назвать как угодно. Хоть трали-вали, ляли-фляли, я бы все равно слюною зашла». Унгасхины мы собирали в потемках, а заодно еще какие-то фрукты и орехи. Что-то из этого звалось Маклеей, что-то в Литсе, что-то Трачатой. Я, если честно, не старалась запоминать. Отметила только умопомрачительный аромат и внешнее сходство с манго, с желтым и оранжевым, а еще с гуавой и мускатным орехом, только размером с кулак. После сбора местного урожая мы очень споро собирали хворост. В считанные минуты Кир разжег костер, и на берегу сразу стало уютнее, а обратно, в дом полный слуг, воинов и магов, вообще расхотелось. Пока я мыла в озере, а потом резала выданные мне складным ножиком бабочкой фрукты и раскладывала их на плотных зеленых листьях, Кир слазил на самую верхушку дерева с пузатым стволом и нарезал прямо-таки гигантских листьев, на ощупь бархатных и теплых с одного бока. Из них мы соорудили что-то среднее между скатертью и покрывалом, и уют сразу обрел целостность и завершенность. Затем мы быстро, жадно и с удовольствием ели, вытирая липкие от сока пальцы прямо о листья. Какие-то фрукты полагалось есть сырыми, что-то среднее между фруктом и орехом Кир жарил на костре, нанизав куски на длинные палочки. На вкус местные фрукты оказались невероятными. Я ничего вкуснее в жизни не ела, о чем и сообщила довольному зеленоглазому. «Ну, если тебя унгасхины так впечатлили, мне за тебя страшно», — подмигнул он, усмехнувшись. «Мы ведь даже еще не приступили к главному». «Блюду?» — невинно захлопала я ресницами. «Ага», — подтвердили, сверкнув зелеными парами. «Основному». «Хвала безликой!» — воскликнула я, делано всплеснув руками. «Я уж думала, что приехала на этот курорт, чтобы похудеть!» Кир подавил улыбку и пообещал со всей серьезностью. «Не переживай, Эйва, голодной не останешься». Закусив губу, я опустила взгляд. Твердые горячие пальцы, пахнущие фруктами, поддели мой подбородок, вынуждая поднять лицо. «Ты невероятна», — хрипло сказал Кир. «Ты смелая, смешная, уверенная в себе, заботливая. Ты открыто выражаешь свои чувства и желания, и одновременно стесняешься, даже краснеешь. Как только я начинаю думать, что увидел тебя, проваливаюсь еще глубже. Хватаю ртом воздух, барахтаюсь, ощущая себя совсем беспомощным. Это очень странное чувство». «И все. Это аут. Я даже не знаю, что сказать в ответ на такое. Да и надо ли что-то говорить?»